12. Когда многочасовая беседа наконец завершилась, меня отослали в постель с наказом спать до 3 утра. Естественно, я не сомкнул глаз. Во-первых, мне обычно не спится в ночь перед дальней дорогой. А во-вторых, разве заснешь, когда вокруг творится такое? За окнами царила тишина, ярко сверкали звезды. Некоторое время я лежал на кровати, но около часа ночи встал, оделся и в 5-й или 6-й раз проверил содержимое своего вещмешка. Экипировали меня, скажем прямо, не слишком шикарно. Смена одежды и белья, носки, лазерный фонарь, 2 фляги с водой, подобранный по заказу нож в чехле, плотная куртка с термоподогревом, одеяло, которое можно было использовать как спальный мешок, инерционный компас, старый свитер, прибор ночного видения и пара кожаных перчаток. Что еще нужно искателю приключений? Одежду я тоже подобрал соответствующую. Удобная полотняная рубашка, жилет с множеством карманов, плотные габардиновые штаны, вроде тех, в каких я бывало ходил на охоту. Высокие сапоги. Наслушавшись в детстве бабушкиных историй, я называл такие не иначе, как разбойничьими. Они слегка мне жали. И треуголка, без труда влезавшая в карман жилета. Я пристегнул нож к поясу, положил в карман компас и наблюдал за звездами до тех пор, пока без 15:03 не появился Абеттик. Старый поэт не спал, поджидая меня в комнате наверху башни. В небе холодно мерцали звезды, в светильниках у стен потрескивало пламя. Кроме того, комнату освещали висевшие на стенах факелы. Мне предложили завтрак — жареное мясо, фрукты, пирожки с повидлом и свежий хлеб. Но я взял только чашечку кофе. «Закуси», — пробурчал старик. «Кто знает, когда тебе доведется поесть в следующий раз». Я пристально поглядел на него. От чашки в моей руке поднимался пар. «Если все пойдет по плану, через 5 с небольшим часов я окажусь на звездолете. Там и поем». Селен фыркнул. «Юноша, когда и где все шло по плану?» «Кстати, я пригубил кофе. Вы, кажется, собирались поведать мне о чуде, которое отвлечет швейцарских гвардейцев». «Доверься мне, сынок», — произнес, помолчав, Селен. Я вздохнул. Подтвердились мои худшие опасения. «Значит, довериться и все». Он молча кивнул. «Ладно, посмотрим». Я повернулся к Абеттику. «Не забудь, где ты должен быть вместе с кораблем». «Не забуду, мсье Эндимион», — отозвался андроид. Я подошел к ковру-самолету, на котором уже лежал мой вещмешок. «А как насчет последних указаний?» — спросил я, обращаясь ко всем сразу. Летающая кровать Мартина Селена приблизилась на 2 метра. В свете факелов старик сильнее прежнего смахивал на мумию. Его пальцы казались пожелтевшими от времени костями. «Слушай», — прохрипел он, — «в безбрежном море тварь живет, она столетиями дряхлеть обречена. Чтобы однажды подвести итог, наедине с собой в урочный срок, вообразить дано кому из нас такую муку? Сотни тысяч раз в часы отлива обнажалось дно, а тварь все ждет, но ей не суждено, дождавшись срока, обрести покой. Пусть мир она изучит колдовской, каков он есть. Пускай познает ход светил небесных и движение вод. Познает смысл вещей и хоть чуть-чуть субстанций, звуков, форм постигнет суть. Но не умрет. Должна и дальше жить. Страдания с редкой радостью делить благочестиво. И опять одна к существованию приговорена. Когда же час назначенный пробьет, когда нальется соком зрелый плод, предстанет некий юноша пред ней, небес благих посланец, вестник сей, научит умереть, иначе он на вечность вместе с нею обречен. Джон Китс, «Эндимион», песня третья. «Я не понимаю, что...» «Ну и хрен с тобой. Спаси Энею, переправь ее к бродягам, а когда вырастет, привези ко мне. Проще простого, Рауль Эндимион. Даже пастух с этим справится». Я еще был помощником планировщика, барменом и охотником. Я поставил чашку на стол. «Почти три», — проговорил Селен. «Пора». «Сей момент. Меня учили перед дальней дорогой заглядывать в одно хорошее местечко». Я сбегал в уборную, облегчился, на секунду прислонился к холодной стене, услышал голос бабушки. «Рауль Эндимион, ты что, спятил?» Ответил «да» и вернулся к Селену. Ноги подгибались, сердце бешено колотилось. «Порядок». Мартин Селен фыркнул. Летающая кровать зависла рядом с ковром. Я уселся на ковер, прикоснулся к левитационным нитям и взмыл на 1.5 метра в воздух. «Не забудь включить автопилот, когда окажешься в разломе». «Да помню я, помню». «Заткнись и слушай». Костлявые пальцы коснулись нитей. «Нажмешь сюда, сюда и сюда. Можешь, конечно, управлять вручную, если ткнешь вот сюда, но я тебе не советую. Сам ты никогда оттуда не выберешься. Положись на программу». Я кивнул и облизал пересохшие губы. «А кто программировал автопилот? Кто летал на ковре?» «Твой покорный слуга», — Селен оскалил в ухмылке зубы. «Без малого 200 лет назад. На программирование у меня ушло несколько месяцев». 200 лет? Я чуть было не спрыгнул на пол. «Да за это время все 20 раз могло измениться. Обвалы, землетрясения, оползни». Мартин Селен пожал плечами. «Ты полетишь со скоростью свыше 200 км/ч. Следовательно, если во что-то и врежешься, то наверняка разобьешься». Он похлопал меня по спине. «Давай отправляйся. Энея, сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на старой земле. И что старому пердуну не терпится услышать, как она субстанции, формы, звуков явит суть». Я поднял ковер повыше. А Беттик протянул мне руку, которую я крепко пожал. «Удачи, мсье Эндимион». Я кивнул, внезапно сообразив, что сказать мне нечего. Вылетел из башни и направил ковер к небосводу. Чтобы добраться из города Эндимион на континенте Аквила до долины гробниц времени на Экве, следовало лететь на север. А я полетел на восток. Вчерашний испытательный полет, утомленному сознанию мнилось, будто это произошло не вчера, а сегодня, убедил меня, что управлять ковром очень просто. Правда, скорость тогда не превышала нескольких километров в час. Поднявшись на 100 метров над башней, я задал курс, освещая зажатым в зубах фонариком инерционный компас, выровнял ковер и сверился со старой картой, которую вручил мне поэт, после чего прижал ладонь к узору из золотых нитей. Ковер начал разгоняться, вскоре включился силовой экран, защищающий пассажиров от ветра. Я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на башню и помахать Селену, если тот вдруг высунется в окно. Однако развалины города уже затерялись в ночной темноте. Спидометра на ковре не было, поэтому скорость приходилось определять на глазок. Впереди маячили горы, снежные шапки которых были отчетливо видны в свете звезд. На всякий случай я надел ночной визор и вновь сверился с картой. Начались предгорья, и я взмыл выше. В В сотни метров подо мной мелькали призрачно-зеленые в окулярах визорова луны, водопады, следы лавин и ледяные поля. Ковер летел бесшумно, силовой экран не пропускал ни единого звука. Несколько раз я замечал испуганных животных, которые убегали от диковины бескрылой птицы. Через полчаса я пересек континентальную границу, удерживая ковер точно посередине ущелья, глубиной в 5000 метров. Было чертовски холодно. Несмотря на то, что силовой экран удерживал тепло, я уже давно натянул перчатки и куртку с подогревом. Преодолев горы, я снизился. Тундра сменилась пустошами. Затем стали появляться заросли вечно голубого кустарника и карликовой триаспении. Впрочем, они быстро исчезли, а на востоке, подобно рассвету, возникло зарево. Там светился огненный лес. Я снял визор и положил его обратно в мешок. В воздухе потрескивали статические разряды. С ветвей высоченных деревьев Тесла срывались шаровые молнии. Огненные зигзаги вспарывали воздух. Кругом полыхали костры из прометеев и фениксов. Зрелище впечатляло и наводило страх. Вспомнив предостережение Селены и Абеттика, я поднял ковер повыше. Уж лучше быть обнаруженным, чем угодить в этот электрический мальстрём. Миновал час, и небо на востоке сначала посерело, а потом сделалось бледно-голубым. Огненный лес остался позади, и я увидел разлом. Я чувствовал, что последние 40 минут, летя над плато Пиньон, забираюсь все выше, но только теперь, различив впереди разлом, осознал, на какую поднялся высоту. Признаться, меня бросило в дрожь. Разлом представлял собой узкое ущелье глубиной в 3000 метров. Я развернулся над южной конечностью разлома и направил ковер к реке на дне ущелья, понемногу сбрасывая скорость. Река оглушительно ревела, на потемневшем небе вновь высыпали звезды. Я словно упал в глубокий колодец. Течение реки загромождали ледяные глыбы и валуны размерами с космический корабль консула. Я старался держаться метрах в 5 над пенными брызгами. Поглядев на часы, я снова сверился с картой. До входа не больше 2 километра. Ага. Меня не предупреждали, что оно настолько большое. Это безупречно правильное квадратное отверстие. По меньшей мере 30 на 30 метров. Очертаниями вход в планетарный лабиринт напоминал гигантскую дверь или храмовый портал. Я затормозил. Если верить хронометру, на дорогу до разлома ушло без малого 1,5 часа. Долина гробниц времени лежит в 1000 километров к северу. 4 часа полета на крейсерской скорости. А до того момента, когда из сфинкса выйдет Энея, 4 часа 20 минут. Ковер скользнул к пещере. Я попытался вспомнить историю священника из песни Мартина Селена. Кажется, именно здесь, у входа в лабиринт, отец Дюре и Бекура встретились со Шрайком и крестоформами. Никакого Шрайка не было и в помине. Я ничуть не удивился. Шрайк не показывался с того дня, как 274 года назад погибла Великая Сеть. Крестоформов тоже не было. Естественно, их давным-давно соскребли со стен по распоряжению ордена. О лабиринте я знал только по слухам. Молва утверждала, что в составе гегемонии было 9 планет с лабиринтами. Все эти планеты были похожи на Землю, коэффициент 7,9 по древней шкале Сольмева. Однако тектонически больше походили на Марс. Назначение лабиринтов оставалось непонятным. Их проложили за десятки тысяч лет до того, как человечество покинуло Старую Землю. Ни единого следа строителей обнаружить не удалось. Лабиринты породили множество мифов, некоторые вошли в песни, но тайны своей так и не раскрыли. Карты гиперионского лабиринта не существовало в природе, если не считать участка, который мне предстояло пролететь со скоростью 270 км в час. Его, как я надеялся, заснял на карту Мартин Селен. Я вновь надел ночной визор. По спине побежали мурашки. Я достал фонарь и закрепил его на ковре таким образом, чтобы он освещал дорогу, а заодно установил луч на максимальное рассеивание. Свет, конечно, будет слабенький, но для визора вполне достаточный. Огромная пещера, этакая исполинская призма, разветвлялась впереди на несколько туннелей. Переведя дыхание, я нажал на левитационные нити. Ковер прыгнул вперед, резко набирая скорость. Несмотря на силовой экран, меня отбросило назад. Да, если я сверну не туда и вмажусь на такой скорости в стену, силовой экран меня не спасет. Ковер притормозил, вильнул вправо, выровнялся и устремился дальше по туннелю, уводившему куда-то вниз. Я стянул визор, сунул его в карман жилета, ухватился за кромку ковра, который, похоже, так и норовил встать на дыбы, и крепко зажмурился. Правда, это было лишним. Меня и так окружал непроглядный мрак.